так манят голубые небеса, по которым плывут облака. Но я хочу туда, за облака, хочу домой к Иисусу навсегда. Со грехом и тьма сильнее все сковала льдом, а сон грядет и смерть с собой несет. Душа моя слабеет, устает, а сон грядет и смерть с собой несет. Скорей домой к Иисусу навсегда.